Глава 18. 29 декабря, суббота. Василиса резко открыла глаза, понимая, что проспала. Ведь не хотела спать. Но куда уж там, когда Олег перестал соблазнять ее только под утро. И это ее первый раз. Невероятно. Всем бы такой первый раз. Сама себе завидую. С грустью подумала она, вспоминая, что Олег занимался любовью не с ней, а с незнакомкой. И осторожно слезла с кровати, радуясь, что Кощеев спит, как убитый, когда не выспится. А уж они постарались. Быстро оделась, шипя про себя замедлительность, а ведь вчера наряжалась с большим энтузиазмом. На цыпочках подошла к двери, но она оказалась закрыта. «Какого черта? Когда он успел?» Не растерялась. Быстро открыла ящик, где у Кощеева лежали запасные ключи от дома, и, открыв ими замок, вернула на место. Пусть считает, что ему приснился момент, когда он придумал свой хитрый план. Надо же, какой продуманный. Было раннее утро, когда девушка, почти раздетая, в одном костюме Снегурочки, выходила из квартиры. Она не знала, что делать и как быть, но, в принципе, тут и не так далеко, через два дома. Она быстренько дойдет, если не околеет, и тогда уже будет не Снегуркой, а сосулькой. Не стала дожидаться, пока лифт придет, переживая, что Олег проснется, и рванула по лестнице. Быстро бежала, перелетая через ступеньки, и когда уже спускалась со второго, налетела на старушку, Ягушину Федору Николаевну. Увидев ее, бабушка нахмурилась, отчего на лице появилось еще больше морщин, покачала головой и пробурчала. «И куда собралась в таком виде? Ну-ка быстро ко мне и все рассказывать!» Девушка закусила губу, не представляя, как поделиться таким, и, кивнув, послушно направилась в квартиру, слыша ворчание старой женщины. Хозяйка закрыла дверь и, наблюдая, что добрая девулька стоит в растерянности, не зная, что делать, прокряхтела. «Давай, давай, в кухню, хоть чайком напою, а ты мне все расскажешь. Не выпущу в таком виде и не надейся. Ишь ты, вышла она полуголая». А потом бронхит или еще какая гадость. Ох, это молодежь!» Василиса смутилась и направилась вперед, слыша причитание. «Хотя что тут рассказывать, все и так понятно. Энтот твой узнал хоть тебя?» Василиса пожала плечами, боясь рассуждать на тему, и все же предположив, что Олег бы точно сразу раскрыл ее личность, если бы узнал, прошептала. «Нет, вроде». Бабушка загадочно улыбнулась, словно чего-то знала такого, что не то, что Василиса, но и Кощеев не ведал, и проговорила. «Посмотрим, посмотрим, моя хорошая. Ты давай, не стесняйся, миленькая, в кухоньку проходи. Там у меня как раз чаек с мяты. Ох, вкусный! Не то, что та гадость в магазине, которую считают чаем. Нет, это не то». Как знала, еще и пирожков из капусты настряпала. Так что давай, не стесняйся. Да и маску свою сними. Уж прошел ваш маскарад. Можно и личико помыть. Выдала она, дрожащими руками поставив тарелку на стол. А Василиса кивнула и пошла в ванную, пытаясь снять украшение. Она усиленно дергала, откручивала ненавистную маску, в которой еще вчера искала спасение, но ничего не получалось. «Но и Ирка на совесть прицепила», — бурчала она, продолжая отрывать. «А она-то переживала, что Кощей случайно снимет. Куда уж тут? Как бы навечно в ней не остаться?» «Дай помогу тебе, а то до весны будешь снимать», — пробубнила бабушка, вдруг появившаяся в дверях, и подошла. Мозолистыми руками крутила, вертела, а потом сняла, чему девушка даже не поверила. Бабушка глянула на маску и, замечая руки девушки, желающей забрать ее, задумчиво заметила. «Нет, себе оставлю. Надобно мне. А ты давай, приводи себя в порядок». Василиса не стала спрашивать, пожала плечами, не понимая, зачем и с какой целью, но не могла перечить. Да и ей зачем? Ей она точно больше не нужна. «Ну все, оставлю». «А ты давай тут. Как управишься, приходи». Счастливая Василиса приступила к мытью, радуясь, что бабушка такая умничка. улыбнулась своему отражению и схватилась за мыло, чтобы смыть макияж. Умывшись ледяной водой, почувствовала себя свежее и с довольным выражением лица пошла в кухню. Присела на стул и, заметив горячий напиток, от которого поднимался пар, взяла в руки. Отпила и сразу почувствовала горечь, но промолчала. Распробовав, она поняла, что не такой уж и горький, даже приятный. «Ну и что? Как себя чувствуешь?» Девушка чуть не поперхнулась чаем. Она посмотрела на совершенно спокойное лицо бабушки и замялась. «Нормально», — скованно ответила, стесняясь всей ситуации. «Это хорошо. А чего тогда убежала?» «Так он дурак?» «Это да», — задумчиво протянула она и продолжила. «Ты вот что!» — с недовольством посмотрела на тарелку, где лежали пирожки, и буркнула. «Что не ешь? Я от души ведь!» Ягушина умела убеждать. «Как на такую фразу скажешь, что не хочется?» Поэтому девушка взяла пирожок и укусила. «Я по молодости, ох, какая была!» Василиса перестала жевать, удивленно посмотрев на старушку. Она себе этого сейчас пока не представляла. Бабушка усмехнулась и заверила. «И поэтому хочу тебе дать совет, а ты послушай бабку». Она поднялась и подошла ближе, и уже тише сказала. «Ты не руби, подумай, отдохни, а потом уж будешь решать. Обида — это дело такое, скорое и темное». «Бабушка, да ведь не со мной он ушел!» — с обидой проговорила она. «Ты кушай и бабку слушай, ничего плохого не скажу», — сказала она, дрожащими руками вытащив табуретку и сев на нее. «Он, конечно, того, виноват, но мужики, они такие, как дети порой. Тут нужно похитрее». Девушка сделала еще глоток и сказала. «Но я ему не нужна». «Да с чего ты так решила?» – возмутилась бабуля. «Он ушел с незнакомкой и...» «Ты не дури, успокойся, вот отвар пей, а потом уже все сделаешь правильно». Василиса улыбнулась, чувствуя прилив сил, и прошептала «Огромное спасибо». Бабушка довольно кивнула, радуясь, что девочка немного успокоилась, и спросила «Ну и как там у вас маскарад прошел?» Горынова задумалась, вспоминая, но кроме Олега никого не видела и не слышала, поэтому ничего не могла сказать. Понимая, что была полностью сосредоточена на Кощееве, забыв обо всем, смутилась и пожала плечами, считая, что бабушке не стоит о таком говорить. «Нормально все, как обычно», — промямлила она. «Да тебе-то некогда было, понимаю. А что с кикиморой твоей? Что там с машиной?» Василиса нахмурилась, не представляя, откуда бабушка все знает, а потом пожала плечами и начала рассказывать, мысленно напоминая себе, что нужно позвонить сестре и попросить, чтобы она забрала ее. На сегодня обещали мороз, а значит, не стоило гулять в таком виде. Благо, у бабушки был стационарный телефон, раз она сотовый не взяла. Вспомнила, что у сестры машина в ремонте, она тут же подумала о такси. Отлично, деньги она додумалась в маленький кармашек спрятать, так что просить не нужно. Она быстро сама доберется.